Мы переходим ко второй части нашего урока, номер 17, Эц Хаим, страница 6, строчка 9, больше, чем середина, где-то есть точка. Оттуда мы начнем. То есть он нам рассказал в конце того урока, что чем больше к центру, тем по отношению к нам, то тем более грубее становится клипа. И мы находимся в самом центре, как самое грубое, самое низкое из всех Гильгалим, из всех Гальгалим, из всех окружностей, как говорит, святов, огрублений святов, из всех Килим. Девять. Амнам бифхината уламот десять бацмам эньках элапними шибакулам. Я немножко ошибся. По отношению к нам, наоборот, как мы говорили. По отношению к нам это наиболее внешняя оболочка, конечно же, это наиболее грубая. Амнам бифхинат аоламот бацмам эйноках. 10. Эла апними шибакулам гу гаклипа васувев алькулам гу гамох. Еще разочек. Значит, то, что мы на том уроке проходили, сейчас увидел, что по отношению к человеку все, что более грубое, оно оболочка его. Так что сам наш грубый материальный мир — это самая внешняя оболочка по отношению к созданию, к человеку. А теперь он говорит: амнам, однако, бифхината уламот, в аспекте миров, сверху вниз, бацмам, самих миров, эйноках, не так. То есть другая перспектива. Мы уже знаем это, но это очень важно хорошо уяснить себе. Элахапнемишва кулам гуа клипа, но самое внутреннее из всех — это клипа. То есть чем больше мы идем вниз по распространению света, тем более больше клипа. Более клипа по отношению к другому. То есть все, что выше, оно душа того, что ниже. А то, что ниже, это как бы тело того, что выше. По сравнению, так же, как и человек, душа и тело. Душа выше, а тело клипа, оболочка его. 10 за запятой. Вагасовев алькулам, а окружающие всех гу амох. Это амох, это мозговой центр, будем говорить. Мозговая часть. То есть по отношению к мирам он всегда самое высшее, внешнее. Это потому что оттуда начинается эйнсов, идет постепенно, огрубляется до центра, до центральной точки. 11 после точки. Гамба маамар се юван абхина габет аникра циюр адам байошер. Шакулель кама 12 оламот. Канискар басефер азогар. Параша тольдот дав каладе. Ухама де барнеш игу итпалег лекама шаяфин 13. Вихульгу каймин даргин альдаргин митакнин эйлин аль эйлин вихульгу хат гуфа. Гоханами Альма. Точка. 14 после точки. До точки. Одиннадцать после точки. Второе слово. Гамба Мамар Зе Юван. Также и из этого изречения, или это, из этой темы, каждый кусочек разделен тематически в Зогаре. Понятно. Абхина Габет. Второй аспект. Аликра циюр адам байошер, называемый Шекулель кама оламот, который содержит несколько миров, множество миров. Двенадцать. Второе слово. Канискар басефера зогар, как упомянуто в книге Зогар. П. Это параша. То есть глава. Толдот. Так называется. Глава Толдот. Поколение. Дав страница Калада 134. В Хама, теперь он дает слова, цитирует ее. Кавычки не стоят в обычной Торе. В Шлаве Асулам у нас есть кавычки, то есть цитата, а здесь нет этого. И вообще нет, не бывает. В этих писаниях нет. Не делается. Человек сам должен знать, где и что. Вахама де барнеш игуид палек лехама шаяфин. Арамейский, конечно. И так же, как и человек, барнеш, человек, де барн, так же, как и человек, что он и палек подразделяется лехама шаяфин, на множество шаяфин, органов тела. 13. Векульгу, и все они каямин, каямин, даргин, и все они устанавливаются даргин, альдаргин, ступени на ступенях. Метакнин эйлин аль эйлин, устанавливаемые одна на другой. Вехульгу хат гуфа, и все они образуют одно тело. Гохэнами, также такое есть сокращение. Гохэнами, гохэнами, также и альма, также и в мирах, в мире. Ну, то же самое. 14. Он дает нам примеры, где это он указывает нам на эти источники. Все он так приводит, как он, как нам лучше для нас, чтобы ощутить духовные миры. Ваганав, ваганав, далет, нива эр, эх, коль, абхинот, Мицтайрин Бациюрадам Вехем Далегоминда. 15. Вдалегоминда. Атик легомин Ариханпин. Вариханпин легомин Ава Вехима. Вабуима лего вехуле. 10 сферот, 16 коля мадригот, 8 юван гейтев кефи за квадратными скобками гейотам да лего мин да да моха веда, 17 клипа клипа. Ваен шам гейтев гарей. Возвращаемся. Строчка 14. После точки. Уванав далет, а в анав виталов далет в ветви 4, параграф 4. Навайар, мы объясним. Эх, коля бхинот, как все ступени мицтайрин обрисовывается бациюр Адам в форме Адама. Вэгэм дал эго минда, и они один внутри другого. Это, да, это внутри этого. То есть один внутри другого. 15. Видал его минда, и один внутри от другого. То есть один внутри другого, и так они все располагаются. Атик лего мин ариханпин, атик внутри ариханпина в мире Ацилут. Это не имеет значения где. Четыре мира ими, так же сам они построены. Атик. А в Ариханпин лего мин Аба в Има, а Ариханпин внутри Аба и Има. В Аба в Има лего в Хуле, а Аба в Има они внутри, и так далее, и так далее. Ют сферот, 10 сферот, все я думаю, или 10 сферот, здесь есть непонятно, или 10 сферот, может быть, последнее слово айн самых, это 10 сферот, а может быть еще альседер коля мадригот, может быть тоже по порядку, другое сокращение. То есть то же самое сокращение, но другое значение. Аль-Седер, Коля Мадригот. Я думаю, это более подходит. По порядку всех ступеней. Точка. Надо поставить точку. 16. Третье слово. Вышам Юван Гейтева. Там будет понятно более хорошо, да, более доступно, более лучше. Кефи Гейотан да лего мида. В соответствии с их нахождением, гейотан, нахождением одного внутри другого. Да, моха. Одно является моха, одна является мозговой частью, то есть внутренней частью. Веда 17 клипа, а другая она клипа. Она оболочка. А Еншам, смотри там лучше, он говорит, гейтев, смотри там лучше. Все, последнее слово, не знаю, что оно здесь стоит, что оно поделится. Гарей? Гарей? Гарей, может быть, оно начинается с этого слова. Ну, а, нет, а, пардон. Одно следует точка. Значит, перед в 17 три слова, а там нужно точку поставить. Клипот? Нет, гейтев. То есть клипа, точка, потом аен, шам, гейтев, точка. То есть предпоследним словом надо поставить точку. А последнее слово, оно должно быть, оно относится к следующему предложению. Только так они отпечатали. Отпечатали, а так они отпечатали. То есть последнее слово «гарей», оно через 17-й строчке, оно относится к 18-й строчке, оно начало 18-й строчки. Оторвали они ее. 18. «Нидбаэр иньян бет бхина бхинот шиеш бьют свирот». Алеф бхинат игулим. Ахат бхинат игулим. Ахат бхинат йошер кимаре адам. 18. Нидбаэр. Харей нидбаэр. Харей надо было взять, я не сказал. Гарей. Так вот, объясним 10. Объяснен аспект объяснены два аспекта, которые есть в десяти сферотах. Один это аспект игулим, и один аспект йошер, прямой кемаре адам, как в образе человека, сверху вниз. 19. Магадура тнина гагдама ахат колелет мин га эйт суф ад хазеир анпин. Он говорит так. Второе рассмотрение, можно сказать, часть Магадура. Второе рассмотрение, оно от Нина, второе. Гагдама Ахат, первое введение к нему. Кулелет мин аэйн соф. Оно включает в себя от эйн соф ада заиран пин, до заиран пин. Теперь зачем нам объяснять? Да. Ки тхалат аколь, а я холя мицьют, ор пашут, веникра ор эйн соф баруху. Вело гая шум халаль. 21. Ве шум авир пануй. Эла аколь гая ор эйн соф. Ухашала верецано лехе циль аневраим. 22. Велевро Ганевраим. Еще раз. Лагациль Ганецалим. 22. Велевро Ганевраим. Лесиба Нодаад. Вегуликра Рахум. Веханун. Вахайоце. В им эйн 23 баулам ми шейкабель рахамав мимену эх икра рахум вехен альдерахзе шаара кинуим. Иней 24 цимцем отсмо ואמצא האור שלו בנקודת המרכז האמצעי אל הסביבות והצדדים 25 ונשאר חלל בינתיים возвращаемся к точке 19. Все-таки у него интересно бывает так, что вот этот, мы начали перевод с 18 строчки. И там я сказал объясним, а потом я сказал объяснено. Это такое слово нитбаэр, это как бы, а может быть форма страдательного залога, что уже объяснено, и может быть форма будущего. Мы объясним. Вполне вероятно, что это мы объясним. Нет, все-таки это прошедшая форма. То есть объяснено уже два аспекта. Но, еще раз, это такое слово, что оно имеет два значения, как оно пишется. Объяснено и мы объясним. По всей вероятности это... А кто это мы? Мы. В книге. А за войск мы к ним, куда говорится. А с другой стороны, видишь, объяснено, тогда уже будет не. По-моему, это все-таки, как я сказал, что объяснено до сих пор. Ну, не будем на этом задерживаться, это не особенно важно. Так, теперь мы, значит, 19 после точки. Так? Да, знай. Это введение дает. Знай. Ки тхилата коль, что в начале всего. А я холь амициют ор пашут. Была вся реальность была простым неделимым светом. Веникра ор эйн сов баругу. И это называется свет бесконечности. Благословен он. Велога я шум халай. Не было никакого никакого полого пространства. 21. В шум авир, никакого воздуха. Пануй свободного. Элага кольга я ор эйнсов. Но все было свет эйнсов. Разбирать мы не будем сейчас это. Потом мы рассмотрим. Авир, воздух, это потом нам объясняет нам Ашлаг объясняет нам, что это Орхасадим. Все, что воздух, это свет, который более огрублен. Орхасвет Хасадим. Ухаши Аллах вырутся, но и когда поднялось в его желании Леоцилянное Цалим излучить творение, те существа, которые, или те силы и существа, которые будут, которые имеют своим корнем мир Ацилут. 22. Валивро Анивраим. И создать творение, которые имеют своим корнем мир Брия. Лесибану Даат по известной причине. Вегу Ликра Рахум Веханун Вахайоце. И это причина, и это в том, чтобы называться милосердным и милостивым и так далее. Вы им эйн 23 баулам, а если бы не было бы в мире ниши и кабель рахамав мимену, того, который бы получал милосердие от него, эх и крараху, как же его можно было бы, как же можно было называть его, кто бы его называл, как бы его называли тогда милосердным? Вехенальдерахзе шаракинуим, и также таким же образом остальные его прозвища. Гиней 24. Цинцем ацму. И вот он сократил себя. Вэмцага оршило, в центре света своего. Баликудата мерказа имцаи, в центральной точке средней его. В центре средней точки его. Элас вивот вацададим. Вокруг и по краям его. 25. Ваишар халаль бентаем, и осталось полное пространство между ними, между точкой и внешней, и предельной частью этого пространства, как в центрифуге. Точка. 25. Везе гая цинцум Ришон, цинцум алеф, шельхама ациль, айльон. Весе гамаком халаль, 26, агуль, бешаве, миколя цададим, адши немца, улам гацилут, вехоль гауламот, Нетуним, тох, 27, агуль, зе, веор, эйн, соф, макифо, башаве. Точка. 25, после точки. Везегаят цинцум алеф, и это было первое сокращение шельхама ациль гаэльон, высшего создателя. Эманатор, можно сказать. Эманация, излучение, то же самое, только иностранное слово, эманация света, излучение, излучателя, эманатора. Везе гамаком халаль, и это место полое, 26, агуль круглая, бешаве миколя цададим, равномерная со всех сторон. Адше немца улама ацилут, пока мы не найдем мир ацилут, вехоля уламот, и все миры в нем, нетуним, тох, игуль, агульзе, все они, которые даны, вставлены, ну, даны в это круглое пространство. Внутри этого круга, этого шара, можно сказать. В ора эйнсов макифоба шаве, а свет бесконечности окружает его равномерно. Я постараюсь приложить графический чертеж к этому месту. и который дольше, еще дальше будет очень нужный нам сейчас, чтобы он всегда был у тебя под рукой. Точка. 27. Вигиней хашер цимцем ацмо аз дерех цад эхаде мин 28 ахаляль гимших дерех кав эхад йошер дак кэйн синор ор эхад анимшах мин аэйн суф эль тох 29 ахаляль Умамалеото, авальниша армаком пануй, венга ор шибатоха халаль, увена ор аэйцов амакив это халаль. Двадцать седьмая после точки. Вегинейха ашер цимцем ацмо. И вот, когда он себя сократил, аз дерех цад ахад, тогда через одну сторону минахаляль полого пространства 28 имших дерех кав ахад йошер, он протянул через один кав одну линию прямую, или Йоши, прямую, дак в прямой свет, дак кэйн синор, тонкий, как трубка, ор эхад, один свет, анимшах минаэйн сов, который протянулся от света бесконечности. Эль тох вовнутрь 29 еще, вовнутрь этого полого пространства. Умамалеото и наполнил его. Авальни шаар маком пануй. Но осталось свободное место. Бенгаор между светом шебетоха халаль, который внутри полого пространства. Увен ор аэйн сов 30 и между светом бесконечностью амакив это халяль, который окружает это полое пространство. И между ними осталось какое-то, то есть этим полным пространством, и как он объяснил. Дальше. 30, строчка 30, 5 слово. Шаим лохен, такое сокращение есть, шаим лохен, яхзор гадавар лекамут шагая, витахзор вититхабер, 31, аор газе шебетоха халаль им га эйн сов кваришона яхат. Теперь 30 мы еще не переводили. Им лохен, такое сокращение есть, что если бы не так, ше им лохен, что если бы не так, то есть если бы они не было такого, что они разделены были свет бесконечности, который окружал это полое пространство и само полое пространство, заполненное светом, что если бы этого не было так, яхзор гадавар, тогда бы все это вернулось бы, эта вещь, то есть все это бы вернулось бы лехамут шая, к тому количеству, к тому, как это было. В Тахзор, и это все вернулось бы в Утехабер, и это бы все соединилось, соединился бы. 31. А Оргазе, этот свет, соединился бы, который внутрь пришел этого полого пространства. Он бы соединился бы. Этот свет, Шебетоха Халяль, который внутри этого полого пространства, он бы соединился. Имга Эйнсов, с светом Эйнсов, Кваришона Яхад. Как это и было ранее, вместе соединился бы с ним. Валькен лонит пашет в нимшах. 32. Аор рахав эль тох ахаляль. Рак дерех кав эхад дак левад. Ведерех кав хасе нимшах ויורד אור 33 אין סוף אל תוך החלל העגול שהוא הנאצל ועל ידי כן מתדבק המעציל בנאצל יחד. Тридцать один. Валькен, и поэтому лонит пашет не распространился в нимшах и не протянулся, а орахав широкий свет эль тоха халаль, вовнутрь пространства, пустого пространства. Рак дерах кав ахат, только посредством тонкого луча. В дерах кав хазе, и через этот кав нимшах протянулся в йоред и спустился. Ор эйнсов, свет бесконечности. Эль тоха халаль гаагуль, вовнутрь пустого круглого пространства. Шигу ганецаль, что это есть излученное, то есть сотворение, которое было излучено, в отличие от излучаемого. Можно сказать, творение. Но еще пока оно в форме, то есть в форме еще на уровне излучения. Валидейхен, и посредством этого медабек, вот здесь очень важно, посредством этого луча, линии света. Валидейхен, и посредством этого медабек соединяется Амаациль Бенецаль Яхад, эманатор, то есть излучатель с излученным вместе. Или создатель со созданием вместе. Все он нам показал сейчас, что только через этот кав имеется слияние одного с другого. Тридцать четыре. Вело од эла Афальпи Шеколя Ацилут Игуль Вега Эйн Соф Махифо Миколь Цададав Бешаве Им Коль Зе 35 Отога Маком Анишаар Давук Бо Мамаш Винимшах Мимену Рош Акав Газе Аникра Рош 36 Гацилут Гайльюна Вихоль Маши Нимшах Винит Пашет Лемата Никра Тахтит Гацилут 33 Нет, 34. Вело от, и не только это, говорит, и более того. Эла афальпи шеколя ацилут игуль. Он говорит, но несмотря на то, что все это излучение, оно круглое, или все излучение, что все излучение, лучше так сказать, что все излучение этого излучение этого круглого места и свет бесконечности, окружающий его со всех сторон равномерно, несмотря на это, отогамаком анишарда вукбо мамаш, несмотря на это, а он говорит, несмотря на это, еще раз, что он говорит так, что несмотря на то, что это место, это излученное место, округлое место внутреннего пространства, оно круглое, и свет бесконечности окружает его со всех сторон равномерно, несмотря на это, 35, то место, остается прилегающим к нему совершенно истина. То есть как бы сливается с ним, прилегает к нему. В Нимшах Мемену Роша Кафасе. И от этого места, то есть от этого, скажем так, от соприкосновения, соприкасается, может лучше сказать. И от этого места соприкосновения между ними, между Эйн Соф и самым началом этого круглого, этого полого пространства, куда входит, начинает входить Кав, вынимшах мемену рож, и протянулся от него рож акавазе, вершина или голова, вершина этого кава, от точки соприкосновения. Видишь, как бы нет той точки соприкосновения, он говорил, как бы одно Эйн Соф окружает это полое пространство, он говорит, да? И они не дотрагиваются друг друга, а с другой стороны есть, видишь, какое-то вершина, точка, которая самая близкая к Ильцу. Некра, Рош, и это вершина этого кава называется Рош Гаатсиут, Гаатсиут Гайлюна, называется вершина или голова, вершина 36 верхнего излучения. Вехоль маша нимшах венит пашет лемата, и все, что протягивается и распространяется вниз, видишь, два слова вниз, протягивается, а потом распространяется. Очень важно. И все, что протягивается и распространяется вниз, почему он использует два? Протягивается кав, да? Распространяется, как протягивается, распространяется игулим. Некра тахтит гаатсиут, называется нижней частью излучения. Ацилут здесь не значит ацилут, мир ацилут. Все, что излучается, называется ацилут, в принципе, можно сказать. И здесь излучение просто. Называется низом излучения. То, что ниже этого вершины излучения, этой точки, откуда все это входит в полое пространство, называется нижней частью, низом излучения. 37. В Алидейхен нимцай шееш бахина мала умата бацилу. Де им лохен лохая в хинат рош вераглаем 38 мала умата бацилут 37 в алидей хен и благодаря этому немца находим, что есть пхинат мала умата, что есть аспект высокого и низкого, высота, аспект выше, ниже в ацилуте, то есть в излучении. Не значит, еще раз, что это в мир ацилут, в излучении, в этом полном пространстве. Теперь мы видим, что есть выше, ниже. Де им лохен, это сокращение, что, де из, что. Им лохен, если бы не так, что если бы не так, если бы этого не было. Лоха явхинат рош, тогда не было бы аспекта рош, вершина, головы, то же самое. Другое немножко. Голова. Не было бы тогда аспекта головы. Голова это чтобы находится в вышине, на вершине чего-то, целого тела. То не было бы тогда аспекта голова, головы, выроглаем и ног. То есть низа, да? 38. Мало умата, верха и низа. Бацилут. Бацилут. В излучении или в, так сказать, в творении. Тоже сказать можно в творении. Ну вот мы теперь уже в хорошее прошли кусок этого Эцхаим. Таким образом мы, может быть, сможем быстрее теперь проходить. Вначале надо было нам потихонечку это ощутить. Теперь уже 16-17 уроков прошло. Теперь можно уже больше времени уделять Эцхаим. То есть самому учению Каббалы. Потихоньку, все пойдет потихоньку. Посмотрим дальше, как мы построим. Пока нам надо ощутить до сентября, в любом случае, до месяца сентября. Нам надо все это только вот это учить и Шлава Ясулам очень важная вещь для нашей духовной работы, а Ицхаим очень важная, основная тоже, очень важная, важна для нас в изучении самого учения. И потом видно будет, что дальше будем делать. Пока вот это, а потом посмотрим. Всего желаю всего доброго на этой неделе и до встречи.